Он на тебя не бросится, — говорил на большой мальчик. — Ты в уголке лежишь. Действительно, моя кровать в углу. А всего таких кроватей штук 12. Это больничная палата для детей, и все мы болеем дифтеритом. Только что на наших глазах умер годовалый ребенок, а сестра объявила нам, что он будет лежать тут до самого утра. И пошли страшные разговоры про покойников, которые нападают по ночам на живых. Погасла лампочка, в окно проник лунный свет, а жуткие рассказы продолжались. И даже когда все умолкли, я долго не мог заснуть, все поглядывал на кроватку маленького мертвеца. А вдруг он зашевелится? А утром в окно светило яркое весеннее солнце, и в нашей палате уже не было не только покойника, но и его кроватки. Я еще толком не проснулся, как вдруг услышал стук в окно. Я выглянул и с высоты полуторного этажа увидел три фигуры. Мама, брат Алексей, а с ними некто в гимнастерке с погонами и в портупее. Отец. Все трое улыбаются мне. А это первое сознательное воспоминание об отце. Штатского, довоенного, я его почти не помню. Надо сказать, что в армию он пошел добровольцем. Серьезная болезнь, врожденный порок сердца, давала освобождение от фронта. Ему, как и прочим писателям, присвоили майорское звание, и он всю войну служил в армейской печати. О войне Ардов вспоминал довольно редко, и из его излюбленных застольных новелл к этому времени почти ничего не относится. Вспоминается его рассказ о первой бомбежке, которую он пережил в армии. Было это под Ростовом, он ехал в воинском эшелоне. «Начался налет», — рассказывал отец. «Все мы выскочили из вагонов, разбежались по полю и улеглись на мокрую землю. Я некоторое время лежал, как все, лицом вниз». А потом сообразил, если лечь на спину и не держать лицо в грязи, вероятность остаться в живых точно такая же. А потому я перевернулся и стал снизу глядеть на немецкие самолеты, на то, как из них выпадают бомбы. Это было очень интересно. Тогда, в самом начале войны, кто-то из приятелей так отозвался о нем. Ардов такой нахал, что даже не трус. В армейской газете вместе с отцом служил фотограф. Офицеры какой-то части предъявили ему претензию. Он тогда не приезжает к ним. И газета не публикует снимков об их фронтовой жизни. Фотограф отвечал на это. «Я ни за что к вам не поеду. У вас в блиндажах крысы». «Какие крысы?» — изумились офицеры. «Вот такие большие», — отвечал тот. «18 на 24». У Ардова был рассказ о военной цензуре. Там зорко следили, чтобы в печать не проникали конкретные сведения о войсках. Писать следовало не батальон, полк, дивизия, а часть, подразделение, соединение. Однажды в газете шла статья о русском патриотизме с именами Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова. Упоминалось там и слово о полку Игореве. Военный цензор механически заменил слово «полк», и в печати вышло так «слово о подразделении Игореве». Еще военный рассказ отца. В качестве корреспондента он присутствовал на слете бойцов-отличников своего фронта. Членом военного совета был Каганович. Шел 43-й год, и всех интересовал только один вопрос — когда союзники откроют второй фронт? Каганович ответил на него так. «Открытие второго фронта целиком зависит от одного человека — от Черчилля. Если бы Черчилль был членом партии, мы с товарищем Сталиным вызвали бы его в Кремль и сказали: «Или открывай второй фронт, или клади партбилет на стол». А так, что мы можем сделать?» «Ничего не видно». Разочарованно произносит мой брат Алексей. Мы с ним стоим у поленницы и ищем на дровах следы пуль. «Давай еще!» — командует брат. Мы с ним отступаем от дров, отец поднимает руку и стреляет из своего ТТ в сторону поленницы. А мы опять бросаемся искать следы пуль. Эта стрельба для нашего развлечения запомнилась мне очень хорошо. Отец пробовал нос в Бугульме всего несколько дней, отпуск у него был совсем короткий.